связи с 16-летием со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, почетный председатель Союза коммунистов Болгарии Атанас Иванов 9 июня выступил с предъявлением, посвященным бессмертным заслугам великого Ким Чен Ира перед делом воссоединения Родины.